Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Олег Григорьев. Хулиганские стихи. Свой. Голова на меня не похожа, и нос какой-то не мой, и уши чьи-то чужие, но весь целиком я свой.